Глава вторая. На пути в Саров. Благополучно дошли паломники до Киева, молились Богородице, поклонялись мощам угодников и осмотрели все святыни. Стоя на пороге новой неизвестной жизни, они без сомнения искали опытных старцев, которые могли бы дать мудрые советы о задуманном ими монашестве и о том, в какой монастырь поступать. И им указали, что в китаевской обители, в 10 верстах от Киева, спасается прозорливый подвижник Досифей. К нему поспешно и направил стопы свои Прохор. Увидев его, старец прозрел в нем благодать Божию и решительно благословил идти в Саровскую пустынь. И при этом он дал такой завет: «Гряди, чадо Божие, и пробуди тамо. Место сие тебе будет во спасении с помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие твое. Только старайся стяжать непрестанную память о Боге через непрестанное призывание имени Божия так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. В этом да будет все твое внимание и обучение, ходя и сидя, делая и в церкви стоя, везде на всяком месте, входя и исходя, сие непрестанное вопияние да будет и в устах, и в сердце твоем, с ним найдешь покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святый, источник всяких благ, и управит жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте. В Сарове и настоятель Пахомий богоугодной жизни, он последователь наших Антония и Феодосия. В этих немногих словах пророчественно не только было указано место подвижничества Прохору, но и определено было главное обучение монашеское, внутреннее делание молитвы Иисусовой. А особенно примечательно, что преподобный Досифей ясно указал ему основную цель всей духовной жизни — вселиться в тебя Дух Святый. Таково всегда было учение христианское, начиная от самого Господа, обещавшего послать утешителя Духа истины, сию воду живую через апостолов, затем через всех святых отцов до Григория Паламы с его учением о благодатном фаворском свете. На этом единственно истинном воззрении всегда воспитывались опытно руководимые самим Духом Божиим и наставляемые преемственным преданием православной церкви все истинные православные подвижники Христовы. Таков был и прозорливый Досифей. Этот благодатный завет воспринял и вложил в сердце свое к неуклонному исполнению чуткий, горевший уже духом Прохор. А спустя много лет в поразительной беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым мы уже от него самого услышим те же самые заветы. Цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божия. Дивная цель духовная. Так решился теперь для него навеки вопрос о монашестве и о монастыре. Бог изрек свою волю устами прозорливца. Можно сказать, что здесь, в китаевской обители, произошло духовное помазание святого, заложено благодатное зерно всей будущей жизни его и восхода в славу Божию. Здесь, невидимо миру, рука Господня уже почила на нем. Келья Досифеева стала иноческой купелью Прохора. В ней тайно совершилось монашеское обручение Духа Божия с Духом Его. Отсюда святой вышел в сущности уже иноком. Позднейший постриг лишь явно запечатлеет сие избрание Духом. И как Господь после крещения Иоаннова введен был Духом в пустыню, дабы путем искушений приготовиться к прохождению своего служения, так и Прохор из Киева не сразу идет в Саров, а возвращается еще в дом матери, в родной Курск. Какова была причина такого замедления, нам точно неизвестно. Хотел ли молодой юноша еще более испытать и проверить себя, может ли он поднять на себя иноческое благое иго Христово? Желал ли он постепенно приготовить к разлуке любящую мать? Или советовал ему так прозорливый старец, дабы укрепить в решении или иное, что промыслительно удерживало его? Но Прохор живет еще под кровом матери около 2 лет. Но он живет теперь здесь лишь телом, а душа его стала умирать ко всему земному. Он еще ходит и в лавку, но в торговле уже не принимает никакого участия, время же свое проводит в молитве, безмолвном богомыслии, чтении книг и душеспасительных беседах с приходящими. И, несомненно, еще здесь он начал исполнять завет Досифея о непрестанной памяти Божией и постоянной молитве Иисусовой. Дом сделался для него преддверием монастыря. Кончился искус, Прохор собирается идти. Горько было расставаться с ним родимой матери, и она уже без надежды просит сына: «Ты бы меня прежде похоронил, а потом и шел бы в монастырь». Но он все похоронил уже 2 года назад в келье под Киевом. И матери осталось лишь еще раз благословить Прохора, чтобы, как думала она, больше не увидеть его на земле. Саров был слишком далеко для нее. С Прохором пошли и 2 из сополомников его по Киеву, другие же 2 ушли в иные монастыри еще раньше. Была осень, жизнь лета замирала, листва спадала с деревьев, шли дожди. В Курске еще держалось тепло, но чем севернее, ближе к Тамбовской губернии, тем холод становился ощутительнее. Приближалась зима, путь был нелегкий. И иноков впереди ждал трудный подвиг борьбы умерщвления страстей во имя чистого белоснежного бесстрастия, дабы потом ожить уже духом. Молча, творя тайно молитву Иисуса, ушли будущие подвижники. Вот и темниковские леса. Вековой бор принял в себя новых борцов духа, и высокой дремучей стеной огромных сосен, иногда в 4-5 человеческих обхватов толщиною, отрезал их от прошлого. Оно сделалось далеким-далеким. Близко уже и таинственный Саров. В 1661 году пришел сюда нижегородский монах Феодосий. После него были Герасим, Саватий и другие, но основан был монастырь при иеросхимонахе Иоанне, прибывшем в Саров в 1691 году. Официально же монастырь был открыт в 1706 году после пожертвования земли князем Даниилом Кугушевым из рода татарских Мурс и утверждения обители патриаршим приказом. Из позднейших преемников особенно достоин почитания Ефрем, как за устроение обители, так и ради своей многострадальной и святой жизни. Он скончался за 5 месяцев до прихода Прохора. Ноября 1778 года к вечерним сумеркам подошли 3 молодых богомольца к воротам Саровской колокольни. Был канун введения Божией Матери в храм Господень. Это по преимуществу праздник иноческий. Это день посвящения Богоотроковицы Марии на величайшее служение Богу для спасения человеческого рода. Уход ее из мира для спасения мира. Праздник девства для приготовления к Боговоплощению. Это праздник обращения Бога невесты для воспитания ее духом в Матерь Сына Божию. И не случайно было это совпадение. Святой юноша от земной матери пришел к Матери Небесной. Из рук честной вдовицы принят был пренепорочную преснодевую. От крова храмосоздательницы Агафьи вступил в покров Божий, в пречистый храм Спасов, многоценный чертог в объятия Богородицы. И опять вспоминается чудесная беседа преподобного о стяжании благодати Святаго Духа как цели жизни. Об этом ясно поется в том же кондаке праздника. «Дева днесь вводится в дом Господень, благодать соводящий, я же в Дусе Божественном. И вселится в тебя Дух Святый», вспоминается снова пророчество Досифея. Через подколокольные ворота вошли паломники внутрь монастыря. Со всех сторон они сразу окружены были строениями обители, точно живыми руками, приветливо обнимавшими новых обитателей. Позади их как бы затворилась дверь для потустороннего мира. Теперь их дом и родные, и отец, и мать здесь. Впереди пред ними, среди монастырского двора, высился огромный пятикупольный главный храм обители в честь Успения Божией Матери, только год назад тому отстроенный при игумене Ефреме. Видом своим он весьма напоминал далекую церковь Успенской Киевской лавры. Врата храма были открыты. Паломники прямо с пути направили стопы свои в место селения Божие, в дом Царицы Небесной, отсюда невидимо управлявшей монастырем. Сбылось заветное желание — искатели града Божия у тихой пристани. Недавно еще поставленный игумен отец Пахомий соборный совершал торжественное праздничное богослужение. Все исполнялось чинно и по уставу. Настоятель был строг в соблюдении церковных и монастырских порядков. Радовалась душа Прохора. Он нашел свое место и теперь мог бы сказать словами псалмопевца: «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе. Блаженны живущие в дому Твоем, Господи. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его».